Глава 10. 13 января 1195 года от Рождества Христова. Гибралтар. Север Атлантического океана встретил нас неприветливо. Тучи скапливались на небе, грозя устроить шторм. А волны поднимались на 2 метра, разбиваясь о нос корабля и заливая переднюю часть. Одна польза от этого была несомненная. Гальюны обмывались и очищались быстрее, чем в них гадили. Особых приключений до выхода в Первый океан у нас не было. Галеры, завидев кучу парусов, тут же старались убраться с нашего пути. Арабы же, видимо, наученные чужим горьким опытом, лишь издалека наблюдали за бригантиной, разрезающей воды рядом с их берегами. Нападать или мешать движению они не собирались. Поэтому из Средиземного моря мы достаточно быстро и ловко перешли на следующую локацию нашего пути. За это время случилось лишь пара несчастных случаев, когда в качку моряки срывались с рей и, падая, разбивались о палубу. Их приходилось хоронить, привязывая ядра к ногам и читая молитвы за упокой души раба Божьего. Мне пришлось выступать еще и судовым капелланом, поскольку особо желающих больше не было. Да и святые писания, как оказалось, наизусть знал только я. Так что кроме этих обязанностей, приходилось еще вечером собирать всю незанятую на вахтах команду на палубе и проводить мессы с чтением Евангелия и Нового Завета. Главная неприятность случилась тогда, когда я проснулся ночью от тишины. Лежа на узком сундуке, не услышал отбития склянок. Пришлось вставать, будить боцмана и вместе проверять вахтенного, ответственного за песочные часы. Он обнаружился спящим, а песок давно вытек из верхней колбы. Так что мы остались без корабельного времени. Вызванные матросы арестовали и приковали провинившегося рядом с пороховым складом. Наутро же была построена абсолютно вся команда. Все офицеры и мичманы, а капитан, зачитав приговор, приговорил его к смертной казни. Он тут же был приведен в исполнение. Бедолагу просто столкнули за борт. И его крики недолго раздавались в океане, похороненные высокими волнами. Но зато теперь каждый понял, насколько это важная вахта. И когда я в течение 2 дней с помощью солнца, симбионта и мутюгов наконец смог восстановить ход прежнего корабельного времени, больше желающих поспать рядом с часами и рындой не находилось. Про количество наказаний плетьми я вообще не упоминаю, так как теперь их могла легко получить вся смена, прозевавшая или недостаточно быстро выполнившая приказы капитана по постановке или убиранию парусов. Так однажды мы чуть не перевернулись, когда налетели внезапные яростные порывы ветра, и нужно было быстро уменьшить площадь парусов. Из-за невнимательности и нерасторопности марсовых у нас порвался фок-брамсель, который пришлось снимать и менять на запасной, чтобы потом починить. Выяснять, чья это была вина, конечно, не стали, а наказали всю смену вместе с мичманом, который должен был за ними следить. Вот так плетками и доброй молитвой мы и шли все это время. Мне же, кроме дополнительных взятых на себя социальных обязательств, нужно было тщательно имитировать деятельность штурмана. Почему имитировать? Потому что я не мог просто выйти на палубу, покрутить головой и указать нужный курс. Вот и приходилось вытаскивать созданные для этого случая предметы, такие как сухой компас с нанесенным на него от балды делениями, да посох Иакова с такими же рисками, да еще и надписями, сделанными на современном русском языке. Все эти мои телодвижения моментально вызывали живейший интерес старших офицеров, и особенно капитана, который постоянно крутился рядом, пытаясь выпросить, как и что я делаю. Понятное дело, что я ограничивался одной фразой. «Вычисляю курс». Ничего и никому не объясняя, поскольку ориентация корабля в пространстве — это моя самая главная тайна. Доверять людям и открывать для всего мира морской путь в Индию, Китай и Индонезию я не собирался. Пусть история течет здесь своим ходом. Я же собирался обогатить только самого себя, а не все человечество. Ориентация симбионта была, кстати, основана и неотличима от того, как это делали моряки в средние века, когда не существовало всех современных глобальных систем позиционирования в виде GPS или ГЛОНАСС. Широта измерялась, используя стандартные формулы расчета. Например, всем известно, что Солнце над экватором в полдень стоит в зените, и тени от него на палубе не будет. А если мы начнем удаляться от экватора, скажем, в северном направлении, каждый полдень Солнце будет находиться все ниже и ниже. Так что, замерив высоту нахождения светила в полдень в градусах и отложив эту величину на виртуальной карте, симбионт и получал широту, на которой мы находимся. Ночью это можно было сделать, ориентируясь на карту звездного неба и полярную звезду. Что же касалось долготы, то тут было чуть сложнее. Имея постоянное корабельное время и зная высоту Солнца в данной точке, можно было вычислить местное время, сравнивая его относительно константы, например, времени Гринвичского меридиана, как это выражалось у меня на практике. Известно, что Земля совершает оборот в 360 градусов за 24 часа. Значит, одному часу соответствует 15 градусов, а в одной минуте времени 15 минут окружности. Поэтому, если взять для примера точку на карте, время в которой отличается от гринвичского, на 2 часа и 1 минуты, ее долгота будет равняться 30 градусам и 15 минутам. Если корабельное время опережает гринвичское, значит долгота у вас восточная. Если отстает – западная. И вот все это рассчитывалось в автоматическом режиме суперкомпьютером у меня в голове, накладывая сразу текущие координаты корабля на виртуальную карту, корректируя проложенный первоначальный курс в зависимости от наших отклонений в пути. Мне же только и оставалось, что пару раз в день посмотреть на солнце, а ночью также на звезды. Ну и муштровать рулевого, а также вахту, отвечавшую за корабельное время. Так что, понятное дело, даже при всем своем желании объяснить любому человеку этой эпохи, как происходят эти расчеты, я точно не смог бы без обвинения в ереси. Вот и приходилось имитировать всю эту бурную деятельность с неработающими приборами измерений, которые я держал в своей каюте и никому не давал в руки. Хотя нет, они, конечно, работали, но вот куда бы привели незадачливого пользователя, одному Богу было известно. 23 февраля 1195 года от Рождества Христова. Африка, южная часть Атлантического океана. «Сеньор Витали», — обратился ко мне Бертуччи, когда я приказал рулевому повернуть к первой точке нашего пути из запланированного маршрута. «Да, сеньор капитан», — я повернулся к нему. «Вы уверены в курсе? Мы уже 40 дней в пути со времени выхода в океан». «Уверен лишь Бог, сеньор Бертуччи». Я загадочно пожал плечами. «Я могу лишь полагать, что мои расчеты верны». «Команда волнуется. Мы едим только то, что взяли с собой. А ловить рыбу даже в то время, когда мы проходим рядом с берегом, вы запретили». «Я не запретил. Просто сказал, что если кто-то в обход моего приказа выловит, наестся и отравится, я лечить его не буду. Сразу выкину за борт». «Это как-то слабо выглядит просьбой». Он покачал головой. «Мне и другим офицерам хотелось бы больше ясности в ваших поступках и действиях». «Этого вам точно не нужно знать», — отрезал я, прекращая очередные поползновения в сторону моей штурманской деятельности. «Вам конкретно, капитан, нужно следить за кораблем и парусами. А если остальным нечем заняться, пусть подходят ко мне. Я найду им занятия». Желающих почему-то не нашлось. «Можно тогда хотя бы попросить вас не плавать утром и вечером вокруг корабля, сеньор Витали?» — жалобно обратился старпом. «Вы единственный, кто знает, где мы находимся, и если с вами что-то случится, мы все сгинем в этом бескрайнем океане». Я почесал затылок. «Да, действительно. Чтобы разминать мышцы, я стал плавать рано утром, когда корабль еще не вставал на курс, а также поздно вечером, когда мы спускали паруса и дрейфовали по течению. Я еще не был настолько уверен в себе, чтобы ходить под полным ветром ночью». «Могу предложить только, чтобы меня обвязывали канатом и бегали за мной вокруг по палубе», — предложил я. «Если что-то случится, смогут быстро вытянуть». «Благодарю вас, сеньор Витали». Сеньор Джакопо молитвенно сложил руки, подзывая боцмана и давая ему распоряжение всегда теперь выделять мне матросов с канатом. «Если больше вопросов и предложений нет, пойду тренироваться», — хмыкнул я. Юнги принесли мне подаренные отцом лук и стрелы без наконечников, установив мишень там, где я никому не мешал. Конечно, расстояние было плевым, на 30-метровом корабле негде развернуться из-за большой команды, которую я взял с собой. Но пока это оправдывалось. Большое количество людей равнялось меньшему количеству вахт для каждого, так что матросы успевали даже отдыхать в промежутках между другими делами по кораблю в виде наведения чистоты и уборки. Лук же я с каждой недели чувствовал все лучше, поскольку симбионт улавливал, какие мышцы у меня больше всего напрягаются, стал усиливать и укреплять тело, а особенно плечевой пояс. Так что я быстро раздавался в плечах и уже мог почти полностью натянуть тетиву на византийском рекурсивном луке. Фехтовать на палубе, где постоянно кто-то что-то делал, было проблематично. Так что плавание и стрельба были единственными моими развлечениями в редкие часы отдыха. Нужно сказать, что несмотря на то, что большинство моряков умели плавать, все же родились в Венеции и имели большой опыт хождения на галерах, прежде чем попасть в нынешний состав бригантины. Никто из них не пробовал последовать моему примеру. прыгать в океан, когда вокруг километры морской воды, а под дном судна неизвестно какая глубина, опасались все. Поэтому каждый раз, когда я, отряхиваясь и кутаясь в поданное юнгами полотенце, вылезал после купания, моряки облегченно вздыхали и крестились. «Земля! Земля!» Крики с верхушки грота подняли всю команду. Все, кто был свободен от вахты, бросились на крик и радостно гомоня столпились у левого борта, показывая на смутные очертания береговой линии. Офицеры с непонятным выражением на лицах посмотрели на меня, словно над моей головой внезапно образовался нимб, и присоединились к торжествам. «Всем по чарке вина!» — распорядился Бертуччи, видя, что порядок можно навести либо плетьми, либо пряником. В данном случае плети явно были перебором. Люди просто радовались и не сопротивлялись командам. Раздались крики здравницы капитану и штурману, который довел корабль до берега. И люди выстроились в очередь, получая положенную долю напитка из бочек, которые вынесли из загашников офицеров купор и его люди. Когда довольная команда вернулась к своим обязанностям, вокруг собрался старший состав, выжидательно смотря при этом на меня. Я не стал делать вид, что не понимаю их возбужденных переглядываний и ответил на незаданный вопрос. «Аккуратно причаливаем. Выдвигаем одну вооруженную продовольственную партию, которая ищет воду. И что можно пустить на мясо? Я иду с ней. Если заметите туземцев, не стрелять. Мне нужны живые пленные. Пока план такой». Бертуччи по очереди рифовал паруса, заставляя корабль аккуратно снижать скорость. Когда на берегу стали отчетливо видны деревья, мы, к своему большому удивлению, разглядели и верхушки домов поселения, расположенного неподалеку от берега, после чего поступила команда боевой тревоги. Канониры бросились расчехлять пушки, а выделенная наземная команда принялась спешно облачаться в кольчуге. Надел свою и я, укрыв все это под льняной верхней одеждой, чтобы не получить тепловой удар, поскольку железо мгновенно нагревалось под экваториальным солнцем. Чтобы не попасть на мель или не столкнуть корабль с возможными скалами, спустили лодки, на которых поплыли к берегу, причем мичман на одной из них мерил глубины. К нашему прибытию на берегу уже поджидали чернокожие люди, совершенно голые, лишь в набедренных повязках. Но зато с большими узкими щитами почти в рост взрослого человека и тремя тонкими дротиками с костяными наконечниками в руках, как я разглядел, когда они осторожно подошли ближе. «Золото, золото!» — зашумели матросы, увидев, как на каждом воине было по 2-3 украшения. У кого-то были обручи, у кого-то амулеты на кожаных ремешках, а у кого-то и просто на поясах виднелись золотые маленькие фигурки животных. Услышав шум, местные аборигены закрылись щитами и нацелили на нас оружие.